не совсем иллюзия. Ты можешь меня потрогать, я вполне материален, как и ты, как вода, лес, песок под ногами. Не забывай, ты не совсем во сне, и вокруг вполне материальный мир со своими законами и особенностями. Вспомни, Алекс, как наутро ты сам видел следы ампутации у себя на теле, и они ведь так до конца и не сошли. Разве такое возможно во сне? Я сознаю, что мы не совсем во сне. Тогда ответь на ранее заданный вопрос, что тебя тревожит. Она сама. Было бы лучше, если б я смог добиться всего один. Мне ведь придется постоянно оглядываться, контролировать ситуацию, чтобы Ольга не пострадала, чтобы ей не причинили вреда. Получается, все твои страхи, это тревога за судьбу девушки, она тебе дорога. Хотелось сказать, что Ольга мне никто, но врать самому себе не стал. Это вопрос, на который ответить сейчас не могу. Еще пару дней назад мы с ней ссорились, а когда увидел, что ее избили, был готов разорвать виновного собственными руками. Но так же поступил, если бы подобное произошло с сестрами, Наташей и Машей. Ойли, даже не видя лица собеседника, я почувствовал, что Дмитрий улыбнулся. Алекс, хоть сам себя не обманывай. К девочкам ты относишься хорошо, но не так, как к Ольге. Ты ведь с самого начала злился на нее не за сказанные слова в твой адрес, и не на ее, как ты говоришь, бзики. Ты злился потому, что Ольга к тебе была равнодушна и в глубине души надеялся, что это напускное. Разве не так? Не так, и ты это знаешь. Я к Ольге не питал никаких чувств и сейчас воспринимаю ее скорее как невольного спутника для выполнения невообразимо трудной задачи. Допустим, а потом, когда твои невыполнимо трудные задачи будут выполненными, тогда как поступишь? Вернешься в свой мир и будешь продолжать жить как прежде, забыв все и всех, кто был рядом с тобой в трудную минуту. Дмитрий, что ты хочешь? Точнее сказать, Творец, что ты хочешь, чтобы я женился на Ольге, создал семью, или чтобы мотался до конца своей жизни между мирами? Ответить, мне на кое это надо, снова воевать? Нет уж, спасибо. Я насмотрелся, как умирают мои близкие, друзья, наелся этим досыта. С меня хватит, и тянуть за собой в эту грязь Ольгу не буду. Она в первую очередь женщина, которой не место на войне. Ты много лет назад говорил те же самые слова своему другу, Алексею, который тебе предложил послужить родине. И что потом? Почти 8 лет скитаний по миру, потом столько же лет работы в службе безопасности, откуда ушел, давай уж говорить честно, не только по своему желанию. Что, тебе больше понравилось работать инженером? Алекс, ты уж сам себе не ври, повторяешься, Творец. Давай закончим душеспасительные беседы. У нас на ближайшее время 3 задачи. Первая – научиться делать проходы в другие миры. Вторая – убрать барьер вокруг планеты, чтобы Итала смогли стать свободны. И третья – надо вернуться назад и узнать о судьбе отца. Ты прекрасно знаешь, что твой отец умер, если не от пули, так от болезни. Или тебя тянет вернуться домой, чтобы устроить войну с неизвестным тебе орденом, а потом, ну, поубиваешь, сколько сможешь, а дальше что? Или считаешь, что ты бессмертный? Так нет, ты самый обычный человек, волей судьбы оказавшийся в другом мире, точнее, волей своих предков. В это понятие я вкладываю и твоих родителей, которые, в отличие от тебя, уж точно не были обычными людьми. Творец, может, пора заняться делом? Ты не священник, и я не на исповеди. Делай то, что тебе предназначено, а я по мере сил буду делать то, что в моих силах. С Ольгой закончил? Тогда к делу. К делу так к делу. Ольга, Дмитрий, сделав с десяток шагов, протянул руку и помог девушке подняться на ноги. Теоретические знания у тебя уже есть. Сейчас будем добиваться практического понимания, что вас двоим предстоит сделать. Первое задание. Алекс впереди, ты чуть сзади него. Протяните руки друг другу. Руки, я подразумевал, не две, а одну. Слава Создателю, поняли. Глаза закрыли. Представьте, что вам надо вернуться назад в квартиру, где находятся сейчас ваши тела. Там каждый из вас в кабинете берет лист бумаги и на бумаге излагает свои самые сокровенные мечты. Кладете написанное на собственные тела и возвращаетесь. Уже здесь материализуете то, что оставили в реальном мире. Поясняю, вытягиваете из другого мира, что написали. Листы бумаги, если не поняли, не бойтесь, написанное вами прочесть никто не сможет. Ольга, ты... поисковик, своего рода компас. Алекс по твоей команде прыгает и переносит вас туда и обратно. Я вас подстрахую, но только на первый раз. Дальше сами. Прыгайте по готовности. Не получается? Через время послышался раздосадованный голос Ольги. «Я вроде представляю место, куда мы должны попасть, но передать его Саше не могу. Я же не обладаю способностью читать его мысли, как и он мои. Попробуйте встать иначе. Ольга сзади Алекса. Повторите то, что делали, когда прыгнули из комнаты на дерево. Алекс, в прошлый раз ты делал все сам, а сейчас постарайся почувствовать мысли Ольги. Знаю, у тебя на сознании еще стоит блок, хоть уже и неполноценный. Попробуй уловить эмоции своей женщины, ее настроение». Ольга прижалась ко мне и обняла, нежно, ласково. Я расслабился, потянувшись к сознанию Ольги, а там, какое прыгать, когда уловил отголоски ее эмоций, радости и любви. Девушка была счастлива, что может меня обнять, и в ее мыслях я не уловил ничего, что было похоже на мою квартиру. А если так, понимал, что провоцирую и потом придется об этом пожалеть, но представил кровать в спальне и на ней обнаженную Ольгу. «Ты наглец», — уловил возмущенную мысль девушки, «и мы оказались на кухне моей квартиры. Александр, как ты можешь? Ты, я не такая, а ты?» Ольга стучала мне кулачком по спине, почти по плечу, но второй рукой продолжала меня крепко обнимать и гладить, и не отстранилась полностью. Опустив голову, увидел перед собой раскрасневшееся лицо, а в зеркале Оля была в том, в чем легла спать, тонкий, практически прозрачный бюстгальтер и белые трусики. «Куда делся купальник?» «Наверное», — спросил это вслух, потому что Ольга, увидев себя в зеркале, с задушенным писком рванула в сторону спальни. «Не одеваться», — скомандовал, и пошел следом. «Все равно это останется здесь. Берем ручки и бумагу. Пишем, что сказал Тэшка. Потом возвращаемся. Саш, может, на сегодня хватит?» Когда зашел в спальню, увидел, что Ольга сидит на кровати и смотрит на меня с повлажневшими глазами. «Давай завтра продолжим?» «Нет, малыш, нам надо учиться, а это лишь первый шаг на долгом пути познания наших возможностей. Неужели хочешь все бросить на полпути? Если у тебя иные планы, готов, когда вернемся, сделать то, что пожелаешь. Все-все». Девушка в мгновение ока оказалась рядом со мной и заглянула в глаза. «Если мне это будет не в тягость, то да, только условие, заранее огласить список твоих желаний. Ничего страшного для тебя. Я лишь хочу, чтобы ты меня обнял, прижал и поцеловал. Ну может, сказал бы что-нибудь ласковое и хорошее. Обниму, прижму и поцелую. И слова скажу. Какие, Оля?» Глава 9. «Малыш, пора просыпаться». Я нагнулся над спящей девушкой и звучно чмокнул Олю в нос. «Завтрак уже на столе. К тому же, если сестры не забросили свои обязанности, минут через 20 появится. В квартиру не попадут, поскольку замок другой, но трезвонить станут. Впущу их, а тут в моей постели девушка. Может, не будем их впускать?» Оля, не открывая глаз, схватив за руку, потянула меня к себе. «Если придут, будем тренироваться. Или боишься показаться слабее их?» «Я? Слабее?» Открыв глаза, девушка, увидев улыбку на моем лице, попыталась выхватить из-под головы подушку и ударить меня. «Провокатор, вот ты кто!» «Нет, чтобы поцеловать свою невесту. Невесту, любимую девушку. Любимую, с тобой, засранец, кто сегодня разделил постель. Если поцеловать боевую подругу, то она это заслужила». Я, сломив сопротивление Ольги, добрался до ее лица и, игнорируя вытянутые трубочкой губы, нежно поцеловал поочередно в глаза. «К тому же опрометчиво говорить, что ты разделила со мной постель. Спать рядом, не значит спать вместе. Все, подъем, хватит играть словами. Александр Николаевич, вы невыносимы, как и вы, Ольга Сиратовна. Вставайте, голубушка, душ, умывание и жду вас на кухне». Я видел, что Ольга скорее дурачится, нежели говорит серьезно, но в ее голосе все равно уловил толику сожаления и растерянности. И, конечно же, успел присесть в дверях, уловив сзади движение, подушка пролетела над головой. Поедая тосты, запивая крепким кофе, разговаривали, анализируя то, что с нами происходило ночью. «Я бы там с удовольствием оказывалась каждую ночь», — мечтательно протянула Ольга. «Озеро с чистейшей водой, пляж с песком, солнышко. Что еще нужно для отдыха? Мне кажется, я даже немного загорела». Ольга опустила лиф и посмотрела на грудь. «Точно. Удивительно, хоть мы и были в воображаемом мире, легкий след от загара есть. Покажи». Я протянул руку, и по ней сразу же звонко ударила женская рука. «Ты вообще?» Ольга запахнула блузку, с негодованием глядя на меня. совсем распустился. Ведешь себя как-никак, товарищ. Согласен, я рассмеялся. Товарищи не просят учить целоваться и заниматься другими не совсем товарищескими делами. Например, вспыхнула Ольга. Например, некий товарищ, когда мы сегодня вернулись в квартиру, пролез ко мне под одеяло, обнял и пожелал, чтобы его погладили и сказали, какой он хороший. И тебе это не понравилось? Казалось, Ольга сейчас готова была лопнуть от стыда. Почему же? Понравилось. Даже очень понравилось, потому что я почувствовал, что мой товарищ оказался очень хорошенькой девушкой, у которой все ее недостатки характера с лихвой компенсируются некими иными достоинствами. Только вот сам так ничего и не услышал в ответ на добрые и ласковые слова. А что ты хотел услышать? Что меня любит? Любит, уважают. Что, уважают? Все, проехали. С тобой говорить, что самому с собой. Так, я готовил, ты моешь посуду. Между прочим, если сестры не придут, надо разграничить обязанности. Ты, я понимаю, некоторое время будешь жить в этой квартире. Так, пока не завершен процесс обучения не только жить, а и спать буду в твоей спальне. Абсолютно верно. Есть возражения? Нет, я улыбался, понимая, что с этой девушкой мне хорошо. Вот, оказывается, что было нужно, чтобы разобраться в человеке, оказаться вместе в экстремальной ситуации. Сейчас было чувство, что мы знаем друг друга уже много лет. Тогда выношу предложение. Завтрак делаю я, обед вместе, а ужин готовит Ольга Сиратовна. Соответственно, посуду моет тот, кто не готовил. Возражения имеются? Имеются. Предлагаю порядок чередовать. Ничего против не имею. Тогда я иду заниматься. Надеюсь, найдешь, чем себя занять. Мне тоже дали задание, так что буду с тобой в кабинете. Мешать не буду. Попробуем, хоть я привык к одиночеству. Отвыкай, Саша. Не знаю, насколько долго, но некоторое время тебе придется меня терпеть. Сегодня уж не знаю, какой раз читал записи отца. Некоторые моменты, так помнил наизусть, читал, но уже не воспринимал столь остро, как первые пару раз. К тому же сегодня голова работала автономно, мне вновь не давал покоя книжный шкаф, что находился прямо перед глазами. Отец, открывая проход в другой мир, двигал книги так, словно делал это не в первый раз, не думал, какую из них выдвигать, какую задвигать, и порядок следования движений был скорее автоматическим. И что из этого следует? Ведь я уже не раз и не два повторил движения в этом мире, но так ничего и не добился. Даже стоп, а если попробовать в обратном порядке? Или вскочил и подошел к крайней левой секции книжного шкафа, а их в кабинете было 12, стояли буквой «П», разве что имелся проем с окном, но даже над ним висели полки с книгами. В обратном порядке, в зеркальном, или «Ты чего, Саш?» Сзади послышался голос, и я непроизвольно вздрогнул, начисто забыл, что Ольга в кабинете. Но сейчас ее присутствие меня обрадовало. «Оля, садись за стол, возьми лист бумаги и раздели его вертикально на три части. Записывай, что я буду говорить. Готово?» Через несколько секунд послышался голос. Я на мгновение закрыл глаза и в памяти всплыл порядок действий отца. Рука потянулась к первой книге. Чтобы исключить варианты, решил записывать не только имя автора, но и первую букву фамилию и заглавную букву названия книги. Левое поле. Цифра 1. Под ней А, ниже минус. Среднее поле. Цифра 1. Под ней Г, ниже минус. Правое поле. Цифра 1. Под ней Е, ниже минус. Левое поле. 2. Л, минус. Среднее поле. А, минус. Правое поле. К. Прошло немало времени, как мы закончили с первым шкафом, но я, не делая перерыв, сразу же перешел к шкафу с другой стороны двери, и Ольга, взяв новый лист, продолжила записывать за мной, как ей казалось, сущий бред. Вроде бы все, я повернулся и увидел сосредоточенное лицо Ольги, которое на глазах меняло выражение на крайнее удивление. И что получилось? Ты поняла, для чего я? Смотри сам, меня перебили и протянули листы. Я не знаю как, но это и удивительно, и одновременно очень странно. Взяв два исписанных листа в руки, впился глазами в текст, но, сколько ни смотрел, ничего особо странного в записях не увидел. Посмотрел на Ольгу и увидел на лице непонимание. Не понял, Ольга удивилась еще больше. Если честно, нет. По буквам первая часть, Александр. Средняя часть, Галицкий. Почему-то с двумя «иль». Правое поле Екатерина. И что ты такого увидела, что глаза стали такими большими? Ну, не считая, что в каждом слове 9 букв. А вторая бумага, Ольга с изумлением смотрела на меня. Даже, казалось, теперь уже с жалостью. Левое поле, Ольгопуть, среднее, Алексваля, правое, Творец Сила. Снова 9 букв, потому что я смотрел 9 книг и что? Иди сюда. Ольга, встав с кресла, позволила мне сесть, затем без разрешения села мне на колени и, взяв бумаги, показала то, на что я не обратил внимания. Начало со второго листа. Обрати внимание на минусы. Если их учитывать как заглавные буквы нового слова, то Ольгопуть превращаются в 2 слова, поскольку и под первым, и под шестым именно минусы. Ольгопуть, Алексволя, а Творец Сила. Как поняла после занятий с Дмитрием, твой феникс, квазиорганизм, называется Творцом. Так, и что из этого следует? Вот честно, не понимал, о чем толкует девушка. Как нам может это помочь? Как? Ольга вновь окинула меня странным взглядом. Саша, ты тормозишь. Содержание первого листа тебе ни о чем не говорит, Александр Галицкий. Даже если пропустить ошибку в фамилии, кто такая Екатерина? Здесь с таким именем знакомых женщин нет. Есть, Саша. Ольга, положив записи на стол, ловко соскочила с моих колен и подошла к окну. Ольга — это имя, которое я сама себе придумала еще в детстве. Тогда девушка тяжело вздохнула, когда оказалась в подвале среди чужих людей. Мне казалось, что назовись иначе, меня отпустит. Подумают, что ошиблись. Охренеть. Значит, она не только не Сиратовна, а Александровна, так еще и не Ольга, а Екатерина. Интересно, что я узнаю еще через пару дней. Фамилию знаю, моего отца. Папа не стал со мной спорить. Ольга продолжала говорить, не оборачивалась, смотрела в окно. Прости, Саша, но Николай Сергеевич и мне отец. Не родной, конечно, но именно он воспитал меня и вырастил. Кроме любви, нежности и заботы я ничего от него не получала. За все годы жизни он единственный раз на меня повысил голос, да и только тогда, когда я пришла домой под утро с запахом алкоголя, потому что всем классом отмечали окончание школы. Он отдал мне все, что не мог дать тебе. К тому же я девочка, а отец всегда хотел 2 детей. Я встал и, подойдя к Ольге, обнял, прижал к себе. Скажи, и как мне к тебе теперь обращаться? Знаешь, Саша, Катя хоть и не умерла физической смертью тогда, в детстве, но вместо нее родилась Ольга. По всем документам я Ольга Сиратовна Заварзина, поэтому ничего не будем менять. Как скажешь, ты ладно, оставим эту тему. Можно вопрос, точнее, 2, почему отец меня называет Ольгой? Догадалась девушка. Так мы, когда после анализа ДНК подтвердилось наше родство с нынешним императором, договорились, что я ничего менять не буду. Ни паспортные данные, ни в жизни. Он желал другого, но я настояла на своем. Оля, а твоя мама? Мама, ту женщину я называю матерью. Девушка внезапно разозлилась. Психически неуравновешенный человек, с которым говорить попросту невозможно. И не из-за моей пропажи она такой стала, а гораздо раньше. Цитирую. Тонкая душевная натура, художник от Бога. В ее картинах любой из почитателей увидит комок обнаженных нервов и чувствами, вот как о ней отзываются. Она художник, а по сути, откровенная психопатка, с которой только ее муж и сын могут общаться. Ладно мне, можно сказать, повезло, меня вырастил нормальный человек, но жаль братьев по отцу, которые так и не узнали, что такое материнская нежность и любовь, их растили чужие люди, няни, воспитательницы, гувернеры. Знаешь, Саша, это неплохо, это страшно, когда рядом с тобой находится тонкая душевная натура, для которой ты скорее помеха, чем. Но когда стало известно, что ты жива, твоя мама-мать обрадовалась. Зря я, не подумав, задал этот вопрос, потому что Оля засмеялась. Зло, холодно, даже издевательски. Когда я спустя многие годы пришла в дом, где провела детство, знаешь, что услышала в свой адрес? Что я не типаж Романовых, поэтому в наследство от нее не получу ни одной картины. Типаж Романовых, она имела в виду, что на отца совсем не похожа, отсюда и вывод. Да, чтобы потом не было дурацких вопросов с твоей стороны, скажу, что Романов, мой настоящий отец. Говорю об этом, потому что были у некоторых сомнения, что Александр Валентинович мой родитель. Тест показал, что это именно так. Добавлю, сам отец сомневался в том, что я его дочь. И представь мое состояние, когда я, будучи взрослой, вернулась после встречи с Романовыми сюда, где меня обняли и... Оля не смогла сдержать слез, а потом и вовсе разрыдалась. Пришлось успокаивать, а потом, подхватив на руки, ходить по кабинету, укачивая словно ребенка. И Оля, вот уж чего не ожидал, уснула. Отнес девушку в спальню и, аккуратно уложив на кровать, прикрыв одеялом, тихо ушел, но направился не в кабинет, а на кухню. В голове царил сумбур, и браться за серьезное дело, не приведя в порядок мозги, было нельзя. Посидел с полчаса, приводя голову в порядок, и зашел в ванную, чтобы умыться, потом снял футболку и залез под душ, вода всегда успокаивает. Стал вытираться и вновь застыл сусликом, увидев в зеркале свою грудь. Вместо 9 кругов, олицетворяющих хаос, там осталось 5, с четкими границами, препятствиями, входами-выходами, и у входа все те же 2 стилизованных человечка, держащихся сейчас за руки. Куда подевалось все остальное, можно было только догадываться. Удивил последний, центральный круг, который не имел ни малейшего прохода, сплошная линия без намека, как попасть внутрь. «Значит, мне предопределена Оля», — шепнул своему отражению в зеркале. «Непонятно только в чем, стать попутчиком в жизни или только на время свершения того, что задумал сделать. Странная она все, таки, красивая, глаз не оторвать, но вместе с тем есть в нее что-то, что меня сдерживает от необдуманных поступков. Не ее характер и напускное спокойствие. Это ладно, но через них пробиваются чувства, от которых меня бросает в дрожь. Если это любовь, то не приведи Господь испытать подобное. А если что-то другое, для чего я Ольге? Вот то главное, в чем до сих пор так и не смог разобраться. Если верить словам, что полюбила меня чуть ли не с детства, это вряд ли может быть искренним чувством. Скорее проявление некой фобии, а может и психического расстройства, тем более, как выяснилось, ее мать не совсем в порядке. Наследственное, да, не было печали. То, что у Оли нестабильная психика, это еще полбеды, а что будет дальше? Или все ее нервные срывы, следствие похищения в детстве, отсюда проблемы? Тогда почему отец не обратил на это внимание, или обратил, но не смог помочь? «Саш, можно к тебе?» После короткого стука в дверь я разблокировал защелку и приоткрыл дверь. «Спасибо тебе», — девушка прильнула к моей груди, обняла. Я даже не поняла, как отключилась. Спала всего ничего, а полностью пришла в себя. «У тебя на руках так было хорошо, спокойно и уютно». «Спасибо. А знаешь, что мне снилось?» И Ольга сразу прижала руку к моим губам. «Лучше промолчи, а то сейчас снова начнешь говорить всякие непристойности, снова введешь меня в краску». «Нет, ничего такого не снилось. Было другое. Мы открыли проход в твой мир, и там нас ждет папа. Наш папа. Оказывается, он мог бы и сам открыть дверь сюда, но захотел, чтобы это сделали именно мы. Хотелось бы, но вряд ли на это можно надеяться. Мне сказали, что отец был смертельно болен и жил лишь благодаря подпитке». «Какой, не спрашивай. Знаю, Саш, что ему и Тала помогали. Папа не делал из этого секрета. При всем том он говорил, что у вас в мире живет человек, который может ему помочь. Спрашивала, а почему он раньше к нему не обратился, но отец лишь загадочно улыбался. Каждый раз говорил, что время еще не подошло. А может, на этот раз ему смогли помочь? Если даже был шанс на миллиард, почему нельзя надеяться? Надеяться можно. Как, например, что мы сейчас пойдем на кухню и сделаем себе обед с девушками. Понимаю, что-то произошло, и они к нам больше не придут. Да, забыл сказать. В тот день, когда меня похитили, я как раз возвращался из дворца, сама ведь положила на стол пригласительный на благотворительный бал. Что-то такое было, помню. Продолжая за тебя, что начал говорить, скорее всего, общался с государем. Было такое, даже дважды за вечер. Первый раз лишь перекинулись парой ничего не значащих фраз, а во второй раз так он прямо спросил меня, как отношусь к его дочери. И ты сказал, что мы совершенно разные, и между нами ничего не то что не было, но и никогда не будет. И император разозлился. Так, слушай, Оля, а тебе никто никогда не говорил, что читать чужие мысли – это плохо? Я не умею этого делать, сам мог в этом убедиться. Отголоски эмоций, настроение, чувства – это совсем другое, и имея аналитический склад ума, несложно сложить 2 и 2, чтобы получить 5, и даже 6. Ольга подняла голову, и я не удержался, чмокнул ее в красивый носик. Ты права, Оля, то, что сейчас сказала, чуть ли не слово в слово я и сказал твоему отцу. И да, он был зол. Между прочим, знал, что у меня работают девочки. Может, с его подачи на них надавали? Не на них самих, на их родителей. Так чего гадать, сейчас возьму и позвоню. Ольга выпустила меня из объятия и невольно обратила внимание на мою грудь. Провела рукой сначала по внешнему, потом по внутреннему кругу. Улыбнулась своим мыслям, схватив двумя руками косу, что-то тихо прошептала себе под нос, перебирая волосы между пальцами, и вновь посмотрела мне в глаза. «Саш, я раньше сомневалась, что эти два человечка, ты и я, думала, что, а теперь знаю точно, это мы. Каждый круг – это новый наставник, учитель, и ты прошел 4 круга. Ведь было же изначально 9, сам сейчас удивился, потому что учителя всего было 3, не 4. Можно лишь предположить, что прошедшая ночь, где мы были втроем, ты, я и Тэшка, дали лучший результат. Значит, остались всего 4 учителя. Внутренний круг, надо полагать, это ядро. Это ты сам, где может когда-нибудь появлюсь и я». Ольга опустила глаза, и я почувствовал, что она что-то хочет меня спросить, но не решается. Ждет, что сам это скажу. Но говорить слова лишь для того, чтобы их произнести, не в моем характере. Что сделал, то чуть присел так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «Не торопи меня, прошу, всему свое время. Лучше промолчать, не торопить события, чем потом сожалеть о сказанном и сделанном. Ты меня понимаешь? Лучше, чем можешь это представить. Спасибо, Саша». Оля грустно посмотрела в мои глаза, а уже через секунду, сунув мне в нос кончик косы, увидев, что я сейчас чихну, рассмеялась. «Идем на кухню. Ты скажи, что будем делать, и пока достаешь из холодильника продукты, позвоню Радимовым». «Кому, Александр Николаевич? Вы что, даже не удосужились поинтересоваться, какая фамилия у ваших подчиненных, у девушек, которых зовут Наталья и Мария?» «Фи». Смешно стало, но когда открыл холодильник, первое, что бросилось в глаза, кастрюля с борщом. От досады чуть по лбу себе не ударил, напрочь забыл, что готовил. Банка сметаны тоже имеется, так что сегодня, а скорее всего и завтра перед нами двоими вопрос с обедом не стоял, и это не могло не радовать. Отлил в меньшую кастрюлю сколько съедим, и поставил греться, помешивая, чтоб не пригорело, иногда слыша отдельные слова, доносящиеся от входных дверей. Ольга говорила по городскому телефону. Невольно пожаловался сам на себя, какой остолоп, номер телефона сестер не узнал. Раз разговаривал по телефону с Петром Алексеевичем, так тот сам позвонил. «Ну и что скажешь?» — спросил у девушки, когда та зашла на кухню. «Давай сначала я выскажу предположение, а если что не так, меня подправишь». Ольга рассмеялась и, кивнув головой, села на свое место. Отцу, Петру Алексеевичу, позвонили с прежней работой после долгих извинений, предложили вернуться на службу в качестве преподавателя. Вполне возможно, что не ему одному, а и супруге Екатерине Андреевне. Оклад предложили не очень высокий, но полную занятость и, соответственно, повышение пенсионных выплат за новый статус в обществе. «Подожди, не перебивай», — увидев, что у Ольги глаза становятся от удивления большими, рассмеялся. «Чему удивляешься? Все повторяется по спирали. Это уже проходили. Что касается девочек, их в срочном порядке отправили в, скажем так, закрытое учебное заведение, по окончанию которого им будет предложено занять место в службе безопасности, а может и во внешней разведке. Подберут соответствующую пару и вперед. Тем самым снова от меня убрали всех, кто, так или иначе, помогал. Вот снова встает вопрос, для чего это делается? Чтобы мне стало тяжелее жить. Смысл есть». Тут на сцену выходит девушка под именем Ольга Сиратовна, и невольно задаешься вопросом, а не ради ли нее вокруг меня освобождают место, чтобы никто не отвлекал своим присутствием. Глядишь, и сладится у них, как сказал папаша этой девушки. Есть, правда, другой вариант, в котором эта юная особа не предназначается на поругание, а цель ее – узнать как можно больше о возможности создания переходов в другие миры, чтобы потом. Меня перебили. Честно скажу, был удивлен спокойствием девушки. Она говорила ровным тоном, совершенно не поддавшись на очередную провокацию с моей стороны. А если есть третий вариант, который заключается, например, в создании невыносимых условий для совместной работы, а может и жизни Александра Николаевича и Ольги Сиратовны, чтобы все, что происходит с ними, привело к разрыву отношений и ссорам, чтобы, например, Итала никогда не смогли бы достичь своей цели и исчезнуть в мироздании, не говоря уже о том, чтобы вернуть свой полноценный облик. Ведь в нынешнем состоянии ими намного легче управлять, скармливая обещания, что когда-нибудь, но они смогут добиться своего. О том, что основная задача у тех двух молодых особ, о ком я упоминала, совсем другая, а не освобождение небесного народа, ведь могут и не догадываться, или вообще не предполагать, что переходы возможны после ухода из этого мира Николая Сергеевича, ведь с его исчезновением других, умеющих отворять двери в иные миры, нет. Или, например, четвертый вариант, чтобы девушку по имени Ольга в ближайшем будущем можно было удачно выдать замуж за нужного человека, с трудом в это верится, но подобная вероятность все же не исключена. Я совсем забыл о борще и, сев напротив Ольги, слушал, что она говорит. А что, вероятность этих вариантов очень высока, особенно третий. Предположение о ее личной судьбе не принял всерьез, в этом мире, здесь и сейчас, против собственной воли девушку практически невозможно выдать замуж. Тем более я никогда не забывал, что должность главы государства выборная и через некоторое время нынешний государь останется с тыквой вместо кареты. Так, навеяло. Романов, конечно, не пропадет. Профессор, физик-ядерщик всегда найдет себе средства на булку с маслом и по миру с протянутой рукой не пойдет. Думаю, он уже продумал свое дальнейшее существование и то не будет намного хуже нынешнего. Вопрос вытало. Все же, говоря гадости Ольге, я до конца не верил, что девушка настолько двулична, не мог настолько потерять природную чуйку. Размышляешь о сказанном, Ольга подхватилась и выключила плиту. Ну вот, чуть не остались без обеда. Саша, ты мне не доверяешь? Почему? Я тебе хоть раз дала повод для сомнений, прямых не давала, признаю, но твои эмоциональные бзики еще не забылись. Я тебе уже объяснила, почему это случалось, повторять и оправдываться не хочу. Если у тебя до сих пор есть сомнения в моей искренности, то, что хочу от тебя получить какие-либо материальные блага, могу не только поклясться, но и написать, что никогда не буду требовать или просить что-либо из твоего наследства. Если это тебя не устраивает, могу завтра в официальном порядке переоформить на тебя все, чем владею. Оставь мне самую малость на проживание, а остальное, мне подобные жертвы не нужны. Тем более, что не я тебя обеспечил приданным, а отец, а его решение никогда оспаривать не буду. И давай к этой теме больше не возвращаться. Я извиняюсь, что в прошлый раз об этом заговорил. Прости, Оля, но мне подобный разговор неприятен. Мне тоже, потому что я тебя люблю, а сейчас меня словно в дерьмо макнули. Еще раз прости, сегодня не я эту тему поднял, без претензий. Давай уж закончим эти разговоры вообще. Мне... Повторю, от тебя кроме доброго слова ничего не надо. Выведывать твои тайны, Саша, ну узнаю я что-либо, а дальше, предположим, расскажу отцу или каким-то ученым. Что потом, кто этими знаниями сможет воспользоваться? Прекрасно понимаешь, что никто не сможет. Всем намного выгоднее, если бы ты открыл проходы и смог привнести в нашу жизнь что-нибудь новое. Знания, технические достижения. Так что мое присутствие в виде шпиона при тебе, извини, глупость. Что касаемо освобождения пространства рядом с тобой, скажу откровенно, если бы желала, давно вышла замуж. Да, не по любви, но за человека, который мне дал бы все, что только возможно. Только надо ли мне это? Как видишь, нет, не надо. Я слишком свободолюбивый человек, к тому же однолюб. Свет клином на мне сошелся, я усмехнулся, но, взглянув в очередной раз на девушку, замолчал. Понял, что в очередной раз сморозил глупость. Сам понял, что сказал, это хорошо. И последнее, Саша. Ольга встала, но потом вновь села. Я думаю, ты мои эмоциональные срывы и то, что рассказала о своей матери, обобщила и у тебя наверняка появились мысли, что я такая же психопатка или со временем ей стану. Скажу честно, не знаю, потому что мои детские переживания и воспоминания никуда от меня не делись. Я помню до мельчайших подробностей все, что со мной происходило и что пережила за те несколько недель, пока не оказалась на руках у папы. Врачи говорили, со временем все переживания забудутся и я стану обычным человеком, но, видимо, ошиблись. Я ничего не забыла. Ничего. Иди ко мне. Девушка встала со стула и, как пьяная, шатаясь, сделала пару шагов и рухнула мне на колени. Саша, ты можешь ко мне относиться как пожелаешь, прошу об одном, не унижай меня. Мне становится больно, очень больно, когда все, что стараюсь сделать для тебя, пытаюсь помочь, со смехом переворачиваешь с ног на голову, подавая так, что я безмозглая дура, психически больная, да и потому, что мне от тебя что-то нужно. Я что-то хотел сказать, оправдаться, но вместо этого почувствовал, как мы с Ольгой словно сливаемся во что-то одно, единое, целое. Наше сознание, как и тела, становится мягкими, прозрачными. Очнулся, я открыл глаза и обнаружил себя лежащим на песчаном пляже. Сейчас рядом не было никого из предков, только я, голова Ольги у меня на коленях и ослепительное сияние на границе песка и воды. Ты перенес нас в иной мир, впервые днем и не во сне, вы двое ненормальных. Тэшка взорвался ослепительным светом и через мгновение вновь засиял всеми цветами спектра. Разве можно столь бездумно расходовать свои запасы организма, если бы не я, и не перенос, вы сейчас бы лежали бездыханными. Я не знаю, что произошло. Сначала расстроил Ольгу, потом хотел ее успокоить. Она села мне на колени и, что и, голос, который, казалось, проникал в мою голову со всех сторон, стал оглушающим. Что и, ты понял, что сделал? Существо, позиционирующее себя разумным существом, ты вместо того, чтобы успокоить девушку, попытался поглотить ее разум, ее тело. Не разобраться, о чем думает девушка, о чем мечтает, а просто втянуть содержимое ее разума в себя. Скажу тебе так, твоей женщине повезло, что не только я был рядом, но и то, что у тебя в голове стояла блокировка сознания. Говорю «стояла», потому что ее там больше нет. Не могу понять, что произошло. Но ты и Ольга стали ментальными и отчасти физическими близнецами. Часть ее сознания в твоей голове, твоего, в ее. Произошло полное, хотя и кратковременное слияние. Доли секунды, за которые я успел вас перенести в изолирующую обстановку, где вы восстановили усредненное для вас физическое состояние. И что теперь будет? Я до конца не понял, что произошло, но, судя по взвинченному состоянию Творца, ничего хорошего для нас не было. Откуда я знаю? Послышалось в ответ. В моей программе ничего подобного нет. В памяти и детализации прогнозирования тоже ничего нет, потому что то, что произошло, вообще произойти не могло по самой природе. О подобном слиянии даже светлые не могли предположить. Даже творцы. Я не знаю, Алекс, кто ты и кто Ольга, но что уже не люди, это задокументированный мною факт. По заложенной в базовую программу основополагающей директиве я должен вас двоих немедленно уничтожить, потому что вы опасны для всех мыслящих, для всех, кто считает себя разумными. Твоя воля, Творец, делай, что должен. Я наклонился и нежно поцеловал Олю. Только прошу, убей быстро, чтобы девушка, пока спит, ничего не почувствовала. Тэшка мигнула и исчез. И за что мне такое? Через долгое время из-за спины послышался тихий голос и, оглянувшись, я вновь увидел Творца. Тот выглядел сейчас намного хуже, свет потускнел и двигался намного медленнее. Здесь никого из светлых обнаружить не смог. Все они остались за линией блокады мира, а туда я без вас попасть не могу, а без утверждения руководителя программы исполнить наказание, предназначенное директивой, тоже не имею права. Конфликт двух равноценных основополагающих директив. Проводится анализ. Конфликт. Сброс аппаратного обеспечения. Анализ. Конфликт. Сброс до изначальной установки. Анализ. Первоочередность программирования. Датировка неизвестна. Конфликт. Сброс. Полная перезагрузка. Саш от бормотания отвлек тихий голос и я, забыв о Творце, посмотрел на лицо девушки. Что с нами случилось? Почему мы здесь? Сейчас же не ночь? Подожди. Лицо Оли стало серьезным, а потом разгладилось и... казалось, осветилось изнутри. Я сейчас ощущаю тебя так, словно мы прожили вместе всю жизнь. Забавно. Последние 5 слов мы произнесли вместе. Одновременно, словно говорил один человек, только разными голосами. Дразнишься? Оля часто захлопала глазами, а потом улыбнулась и, потянувшись руками, схватив меня за шею, притянула к себе. Я чувствую тебя словно себя. Во мне твоя часть, верно? И я поняла, что все твои дразнилки, обиды, терзания в мой адрес, это твоя самозащита. Ты боялся признать, Оля поправилась, что я тебе нравлюсь как человек и как женщина. И ты меня принял такую, как есть, и полюбил. Саша, молчи, все равно все твои слова останутся лишь словами. Я все чувствую, наверное, и ты меня сейчас ощущаешь. Остались сомнения в моей искренности. Вместо слов я уже по привычке чмокнул Олю в нос. Что сказать, нравилось мне, как она смешно каждый раз после поцелуя морщит носик и хмурит брови. Что сказать, сейчас я видел, что девушка изначально со мной была предельно откровенна и искренняя, а я испытывал ее терпение и всячески измывался над ее чувствами. Ну не мог до конца поверить, что детская влюбленность способна перерасти во что-то серьезное, а тут оказался водопад чувств, целая Ниагара. Но, черт, мой вредный характер снова дал о себе знать. Оля, ты говорила, что наша близость. Девушка смущенно улыбнулась. в тебе часть моей души. Зачем спрашиваешь? Свадьба. Да, я хочу свадьбу, но мы с тобой уже стали настолько близкими, какими зачастую не бывают супруги, прожившие всю жизнь вместе. Ты еще не начал говорить, а я знала, что скажешь. Не знаю, как для тебя, а я счастлива, Сашенька. Понимаешь, счастлива. Ольга внезапно дрогнула, прислушалась. Что это за шум? Кто бормочет? Я повернулся на песке, чтобы девушка смогла увидеть Творца. Его перемкнуло. Файлы перепутались, и теперь он не Творец, а кусок железа. После всего того, что с нами произошло, Тэшка выдал, что мы с тобой теперь представляем опасность для людей, поэтому тот должен нас уничтожить, а для подтверждения ему, по-видимому, надо было получить согласие одного из светлых. Так у нас называют богов, лояльно относящихся к людям. Но в доступном обозримом никого обнаружить не смог, его и переклинило. Бормочет там что-то постоянно, перегружает себя, добрался уже до установочных файлов, но и там не нашел ничего подходящего. Боюсь, скоро перегорит. Уже тускнеть стал, а это говорит о конфликте установленного оборудования. Саш, мне его жалко. Давай поможем. Чем? Ольга задумалась, а затем одним рывком, словно пантера, спрыгнув с моих колен, подошла к Творцу. Послушала некоторое время, что тот бормочет, потом присела и, протянув руку, прикоснулась к светящемуся созданию. Тэшка, твои подопечные вносят предложение об отсрочке вынесения и исполнения приговора до момента, когда сможешь встретиться со светлыми. Мы от тебя никуда не денемся, и при первой возможности сможешь выполнить свой долг. Надеюсь, логический и мыслительный процессор у тебя не пострадали. Программное обеспечение функционирует идеально. Центральный процессор у меня один. Анализ вспомогательных систем. Норма. Износ 1,2 от нормы. Энергетическое обеспечение ниже допустимого. Отключение вспомогательного оборудования. Разряд критический. Отключение оборудования на 3 часа. Наш Творец растворился в воздухе, словно его здесь никогда и не было. И куда он подевался? Оля с улыбкой посмотрела на меня, потом смешно наморщила нос. Да, неинтересно. Словно сама с собой разговариваю. Саш, мы так вообще между собой разговаривать перестанем. Идея есть? Есть. Пообедать так и не пообедали, но вряд ли ты захочешь здесь есть. А пока не вернется наш птах, можем купаться и загорать, благо здесь никого кроме нас нет. И, а об этом я подумаю, захохотала Ольга и, на ходу скинув с себя коротенькие шортики и блузку, голышом нырнула в воду, оставив меня в удивлении хлопать глазами. Первый раз, когда мы смогли провести на озере целый день без обучения, наслаждаясь водой и солнцем, и общением. Наверное, за долгие-долгие годы я почувствовал в душе радость, что рядом со мной был человек, которому мог доверить даже не самого себя, а свою жизнь. За этот день, кажется, мы даже друг другу чуть надоели, но совсем чуть-чуть. Что заметили к вечеру, то наше единение душ стало потихоньку угасать. Уже не так быстро угадывали мысли друг друга, что нас обоих обрадовало. Получается, мы все же смогли сохранить личную индивидуальность. И когда уже стало темнеть, к нам вернулся Тэшка, вновь сияющий, во всей красе, понаблюдав за нами некоторое время, как-то странно, боком-боком, подобрался ближе и остановился в метре, по привычке положив голову с длинным клювом себе на плечо. Меня радует, что в вас преобладает индивидуальность. Кратковременное слияние разумов и тел не нарушило генетической структуры организмов. Внесенное предложение об отсрочке приведения директивы отклонено в связи с ошибочно вынесенным решением по директиве 1.1.2. Сделана запись, что два биологических существа, носящих имена Александра и Ольга, не представляют опасности для других мыслящих существ. С чем всех и поздравляю. Я рассмеялся, вслед за мной и Ольга. Только, друг мой Творец, не кажется тебе странным, что твое программное обеспечение, скажем так, функционирует не совсем корректно? Ты мог нас уничтожить, а потом бы выяснилось, что сделал это поспешно. И твои действия, в реальности ваши тела могут сохранять жизнеспособность в течение 3 месяцев после уничтожения сознания. За это время я нашел бы подходящую замену. В смысле? Ольга широко распахнула глаза. Хочешь сказать, ты бы в наши тела поместил души других людей, и как это соотнести с процессом обучения, когда наставники в один голос твердили, что душа и тело неразделимы. Неразделимы в реальной жизни, а не когда сознание находится в межмировом пространстве, где не существует никаких основополагающих законов. Слышь, курица, а кто мне твердил, что до ужаса боится наших наставников? Я вдруг вспомнил, как по вине Феникса попал в воду вместо переноса на другой берег озера. Вроде твои слова, что тебя могут развоплотить, что боишься гнева учителей. Как я сразу не подумал, что все эти учителя, программы, записанные в твоей структуре. Получается, ты нам постоянно врал, и просто в разговорах и по существу. Я не врал, возразил Творец, только вот сияние его слегка потускнело. Я придерживался заложенной в меня директивы о правильной подаче практического материала и о, заткнись лучше. Я разозлился от осознания, как все это время меня дурила машина. Да, уникальная и созданная черт знает кем и неизвестно когда. Но машина, она и есть машина, с какой бы навороченной программой ни была. Будешь говорить тогда, когда тебе разрешат. Ясно, я не согласен с подобной постановкой вопроса. Я, заткнись. Мы с Ольгой крикнули в голос и, переглянувшись, захохотали. А что, теперь у нас есть тот, кому мы оба, мягко говоря, не доверяем. Оль, теперь домой, нас там ждет хоть и вкусный, но холодный борщ. Девушка привычно встала позади меня и, обняв, шепнула. Холодный есть не будем, подогреем. Смешно, на кухне, откуда исчезли, появились не в привычной одежде, как были, а в том, в чем оказались на берегу озера. Птиц, ты совсем охамел, где наша одежда? Присвоил, я оглянулся, но Творца рядом не заметил, и на теле привычная тату отсутствовала. Остался там, в Междумирье. Обиделся, только тогда как мы без него вернулись обратно, его помощь нам больше не нужна, или в наших организмах после слияния появилось нечто особенное, такое, что может без помощи портативного универсального Творца открывать переходы между мирами. Первой мыслью было идти в кабинет и открыть проход в мой мир, но голос Оли пригвоздил меня к месту. Не торопись с выводами, Саша. Давай сначала поедим, а уж потом подумаем, что в нас изменилось. Хотя прихожу к выводу, что Тэшка сейчас находится где-то совсем рядом и наблюдает за нами. Что мы предпримем, и получится ли у нас задуманное? Он не только создан мудрыми созданиями, но в его электронном сознании присутствуют такие качества, как хитрость и наглость. Да, гаденыш, девушка, присев, резким движением, держа за горло, из-под стола вытянула моего феникса. Полюбуйся на это. Глазки закатил, мол, подыхает. Эта куча металлолома думает, что мы начнем сюсюкаться, мол, бедненький, так жестоко с ним поступили. Птиц, хватит придуриваться. Ты даже не железяка, а по факту синтезированный набор молекул. Тебя не утопить, не сжечь нельзя, так что исчезни. И не смей больше красоваться на груди моего парня, понял? Еще раз увижу, ночи спать не буду, но как тебя извести придумаю. Все женщины одинаковы, во всех мирах. Тэшка, смешно переваливаясь с лапы на лапу, пошел из кухни. В дверях остановился и повернул голову назад, как будто она вообще не была прикреплена к телу. В спальню мне дверь кто откроет? В спальне ты больше не появляешься. В кабинете тоже. И на кухне, я продолжил за Ольгой. Что касается ванной и туалета, там тем более тебе места нет. Прикажете на коврике у входной двери? Съехидничал Творец. Там разрешаем, огласила вердикт Ольга и Птиц, распушив перья, с обиженным видом исчез из поля нашего зрения. Главное, ночью на него не наступить. Оля смешно скорчила лицо. Хотя вроде никто из нас по ночам гулять не ходит. Саш, лунатизмом не страдаешь? Вроде нет. А ты? И я по ночам стараюсь спать, а не бродить по улицам. Так что не раздавим. А если ненароком и наступим, ему все равно ничего не будет. Посмотрели друг на друга и вновь рассмеялись. А что, если так будет дальше? Мне, например, уже нравится, пронеслось в голове. Мне тоже, только вот это была уже не моя мысль. Одной такой нахальной особы, кто теперь... Понимаю, будет не только спать в моей постели и сидеть за моим столом, есть мой борщ, но и жить в моей голове. Эгоист, самый настоящий, в моей кровати, мой борщ, в нашей, Саша. Привыкай, как в сказках о лисичке, только пусти такую в дом, а она, милый, не только дом будет содержать в идеальном порядке, но и за своим мужем присмотрит. Будет тот счастливчик выглядеть хорошо, сыт, одет, обут. Это ли не счастье? Посмотрели друг на друга и снова не выдержали, расхохотались. А что, если так пройдет вторая моя жизнь, будет совсем неплохо, только б не сглазить. Вернемся к тому, о чем так и не договорили. Оль, по поводу сестер мои предположения оказались верными, почти. Ты довольно точно описал весь ход событий кроме одного, Девочек до начала обучения отправили к далекой родственнице. Тамбов или Тверь, уже не помню, что прозвучало. Мне странно другое, почему родители сестер меня не поставили в известность, не посчитали это необходимым, или просто-напросто побоялись прогневить руководство. Да, что еще, если твой отец в курсе похищения, почему до сих пор не поинтересовался судьбой дочери? А что он в курсе, сомнений нет. То, что я в порядке, Итала наверняка ему доложили. Кстати, наблюдение за твоим домом, Саша, второй день уже нет. Совпадение? Не думаю. Боюсь только, что сюда в любой момент могут нагрянуть нежданные гости. Со стороны руководства страны или с той, о которой ты мне рассказал. На улицу даже не выйти, а надо. Посмотрела, продуктов хватит дня на 3-4, самое большое, потом все равно придется вылезать из норы. Ясно. У меня с утра в голове крутилась до конца не сформировавшаяся мысль и только сейчас понял, что следует предпринять. Малыш, идем в кабинет, я буду диктовать, ты записывать. Есть кое-какие интересные мысли. В кабинете, усадив девушку за стол, подошел к окну. Скажи, душа моя, как говорили у меня на родине в старину, а есть ли на Руси система заказа продуктов по фону? В смысле по фону, не поняла Ольга, в прямом. Поднимаешь фон и диктуешь список продуктов, который тебе нужен. Или, например, заказ по местному аналогу межсетевой связи, лабиринту. Заходишь на сайт, выбираешь в магазине то, что тебе надо, оплачиваешь, к примеру, картой, тебе через, скажем, час, заказанный товар доставляют прямо к дверям квартиры. Такого нет, девушка аж рот открыла. А что, у вас такое практикуется? Сплошь и рядом. Этим пользуются, как правило, старики, больные люди или те, у кого нет желания тратить время на хождение по магазинам. Время – деньги, слышала такой лозунг? Нет, Саша, такого здесь еще нет, потому что, во-первых, недостаточно развит лабиринт. Второе, банковскими картами расплачиваться в сети не принято. Их вообще не особо жалуют, предпочитая живые деньги. В-третьих, надо создавать предприятие с развитой телефонией, набирать сотрудников, тех же операторов связи и доставщиков. Нужны и те, кто будут обрабатывать заказы, комплектовать, кто. Стоп, малыш, скажи, идея интересная, хочешь здесь внедрить новую систему? Ольга недоверчиво посмотрела на меня, потом широко улыбнулась и, традиционно махнув косой, рассмеялась. А что, предложение хорошее, только нам двоим это не потянуть, так мы сами в это дело не полезем. Скажи, кто за подобное может взяться? Я ведь был одним из тех, кто много лет назад разрабатывал систему доставки продуктов на дом. Начинали практически с нуля, опыт есть. Кто? Трудно сказать, но пару-тройку фамилий могу подкинуть. А, скажем, Разумовские потянут, они в продовольственном сегменте лишь краем. Рыба и морепродукты. Большей частью вооружение, судостроение и станки. Хотя нет, у них, если не ошибаюсь, есть в портфеле пищекомбинат. Давай так, на столе лежит мой фон, набери главу, там есть. Хотя, давай сам позвоню, надо вытянуть сюда самого главу или начальника его службы безопасности. Поговорим о бизнесе, заодно расскажем о наших приключениях. Пока они шевелятся, мы с тобой накидаем бизнес-план. Набрал номер главы и чуть ли не после первого гудка с той стороны ответили. Доброго дня, Александр Николаевич. Случилось что? Голос главы рода Разумовских звенел как натянутая струна. Даже сам невольно подобрался. И вам здравствовать многие лета, Георгий Алексеевич. Если что и случилось, то к моей радости осталось в прошлом. Фу, старик тяжело выдохнул. До меня дошла информация, что вас, может, встретимся, не буду противиться, благо у меня появилась интересная информация, на которой ваш род может заработать очень приличные деньги и стать, скажем, основателем нового направления в бизнесе. Вы прям как иностранцы. Бизнес. Какой может быть на Руси бизнес? Так, предпринимательство и торговля. Пусть будет по-вашему, уважаемый, но, поверьте, направление интересное. Так, может, ко мне подъедете? Не все ж вас тревожить. Мы бы с радостью, только в свете последних событий остерегаемся гулять. Дома, как известно, и стены помогают, а вот вне дома. Я понял. Если, скажем, мои люди вас от дома заберут и обратно доставят, не будет смущать подобная опека? Если под защитой, да в оборудованной машине, почему нет? Скажи, по классу А, дедушка поймет, шепнула Ольга, но, странное дело, абонент это услышал. Девочка, значит, рядом с вами, Александр Николаевич, это радует. Передавайте привет. А что касается ее предложения, мы прислушаемся к пожеланию. Подобные машины в нашем хозяйстве есть. Настолько все плохо, а мы знаем насколько, я рассмеялся. Честное слово, не в курсе. Игры вокруг нас идут нешуточные, только вот противная сторона спортивного соревнования, как мне кажется, не совсем понимает, с кем связалась. С первым ходом ошиблась, а второй сделать, боюсь, можем и не предоставить возможности сделать. Эх, молодежь, молодежь, вечно с вами что-то происходит. Ладно, если завтра с утра, скажем, часам к 10, к вам подъедут, не разбудит, будем готовы. Спасибо за приглашение и понимание. И еще, Георгий Алексеевич, вы бы пригласили человека, сведущего в БИС, простите, развитии предпринимательства, чтобы тот свежим взглядом оценил нашу идею. И своего помощника не забудьте, есть для него интересная информация. Будешь рассказывать старику, откуда дети берутся. В трубке послышался хриплый смех, но сразу же посыпались извинения. Ольга Сиратовна, вы уж простите безмозглого, забылся совсем, что вы рядом. Простите Христа ради. Полно вам, Георгий Алексеевич, Ольга хохотала. Все нормально, как говорит Саша, проехали. Саша, в трубке хрюкнули. А, ну да, понял. Тогда до завтра, уважаемый, и я отключил фон. Как думаешь, заинтересуются? Спросила Оля, скорчив неуверенную мордочку. А все зависит от нас. Как распишем все преимущества и недостатки проекта, так завтра и получится. Ну что, начнем. Только давай сделаю кофе, потому что придется напрячь мозги. И мне, уже на кухне, пока закипала вода, вспомнил, что надо было сделать. Встал посреди комнаты и произнес несколько измененную формулу разрешения посещения моего дома представителями народа Итала, добавив от себя, что посещение только после предварительного запроса. Не надо мне дома невидимых подслушивающих и подглядывающих живых существ. Сварив кофе, поставив мой любимый кувшинчик с чашками и сахарницей на поднос, сделал пару шагов к кабинету, как навстречу выбежала Ольга. «Саш, отец позвонил по твоему фону. Прости», — взяла смелость ответить на вызов. «Он сообщил, что скоро придет сюда. Ты его пригласила?» «Нет, что ты?» «Он поставил в известность, что через 10 минут прибудет. Если встать в позу, можем его и не пускать. Незваный император, сама знаешь, хуже татарина. К тому же тот явно припрется не один, а чужие нам нужны, нет. Так что набери его и скажи, если хочет, пусть приходит один. В ином случае встреча не состоится. Саша, я не могу. Может ты, прости, но я струсила». Я усмехнулся. «Набери номер и включи громкую связь». После гудка в комнате раздался голос государя. «Слушаю, Александр Николаевич». «Александр Валентинович, здравствуйте. Ольга передала, что вы решили посетить мой дом. Скоро подъедем». «По поводу подъедем. Вас лично я приму, хоть и не с подобающим этикетом. Знаете, осталось слишком мало времени, чтобы привести себя в надлежащий вид. Что касаемо ваших приближенных и охраны, пусть остаются вне стен моего дома. Чужие люди мне не нужны. Буду я и Георгий Евсеевич. Извините, государь, но прошу принять то, что было сказано. Только вы. Присутствие господина Скоробогатого в моем доме на данный момент нежелательно. Объяснитесь». Романов мгновенно рассвирепел. Его злой голос, казалось, должен был внушить страх любому, но только не мне. Эта тема не для телефонного разговора, который может прослушиваться кем угодно. Свои доводы предоставлю при личной беседе. Странно, в трубке послышались короткие гудки. Ни до встречи, ни до свидания. Как говорил один мой знакомый, ни здрасти, ни наср. В общем, нагадить. Глянул на девушку, та была бледная, с ужасом наблюдая за моими движениями. Ну не могла Оля до конца поверить, что я только что говорил с государем всея Руси как с просителем, ставя тому условия. Это вообще неслыханное дело. За подобное могут в каталажку засунуть, а потом сослать куда подальше без суда и следствия. Оля, приди в себя, прошу. Первое, надо, чтобы ты успокоилась. Не я пригласил в гости императора, тот посчитал возможным для себя без приглашения нагло заявиться в мой дом. Второе, ты, конечно, выглядишь всегда потрясающе, но, пока есть время, подбери подходящий наряд. У меня масса совершенно новых сорочек. Третье. Сразу говорю, если государь попытается тебя отсюда забрать и ты согласишься, все, что было за последние двое суток, потеряют дальнейший смысл. Напомню, мы можем работать только вместе, а если тебя не будет, ты предашь не только меня, но и Николая Сергеевича, моего отца, Итала. Боюсь, ради собственной безопасности твой папенька засунет тебя в самый защищенный бункер на Руси, а что там с тобой может случиться, он наверняка не подумал. Я тебя силой держать не могу, ты слишком большая девочка, но с кем быть, решать тебе. А сейчас иди одеваться. Ольга молча вышла, а я подошел к окну. Ну да, на улице появились люди. Гражданские с воинской выправкой и одинаковые машины, штук 5-6, остановились неподалеку от парадной. Зрители и статисты на месте, скоро подъедет главное действующее лицо и начнется само представление. Ольга, скомбинировав брючный костюм из моего гардероба, выглядела просто потрясающе, а я лишь сменил брюки и одел свежую рубашку. Обременять себя дома костюмом, вот еще. Романов появился не один, в сопровождении двух охранников, но те остались на лестнице, проигнорировав мой жест пройти в квартиру. Что ж, так еще лучше. Александр Валентинович, поговорим по-домашнему, на кухне или в кабинете, если кофе угостите, можно и на кухне. Пахнет у вас вкусно. Только сварили, блин, еще один кофеман на мою голову, так на вас и кофе не напасешься. Попросил Олю проводить отца, сам принес из кабинета поднос и разлил уже готовый напиток по чашкам. Хорошо выглядишь, дочь. Романов сделал маленький глоток кофе и вопросительно посмотрел на меня, ожидая, что на это скажу. А вот и не угадал, буду молчать. Я вообще не понимал цели визита Романова, точнее, к кому он пришел, ко мне или к дочери. Спасибо, отец, у меня все хорошо, теперь хорошо. Вы не ссоритесь? Очередной вопрос и снова брошенный взгляд мужчины в мою сторону. Нет, не ссоримся, потому что для этого не причин. Ольга снова ответила лаконично, но с подтекстом, а тут как хочешь, так и понимай. Но, к сожалению, не вытерпела должной паузы. Отец, что такое случилось, что ты заявился фактически без приглашения в дом Александра, поставив его в неудобное положение? Романов на эти слова отреагировал усмешкой, только выглядела она скорее устало, чем зло. Мне еще вчера вечером доложили, что тебя, Ольга, и Александра похитили, держали в заточении, а потом произошло нечто непонятное. После анонимного сообщения на место выехала опергруппа службы безопасности, но по указанному адресу вас не обнаружили, лишь тела убитых коллег в начавшем гореть здании. Сотрудники проверили все помещения, но никого из живых не было. Интересная история, Александр Валентинович. Я смотрел в лицо мужчине. Скажите, у вас имеется при себе фон или иные электронные устройства? Если желаете искреннего разговора, лучше от всего этого избавиться. Если последует отказ, мы лучше помолчим, нежели станем что-либо рассказывать. Романов вынул из кармана два фона и положил на стол. Что ж, к такому развитию я был готов и, открыв шкаф, достал оттуда сканер. Через несколько минут в тарелке, помимо двух аппаратов, лежала заколка для галстука, личный знак императора, две крохотных иголки с утолщениями на одном из концов и пластиковая расческа. Следом последовал ремень, затем оба ботинка.